есть намерение пойти прогуляться по Бангкоку, понять, что здесь к чему. А ты, прошу тебя, отыщи мне двоеженца. Отыщи. Прижми к стенке. Объясни ему, что я камень в желчном пузыре Мэйфлауэра. И если он поддастся, звякни мне на спутниковой. Спасибо, друг. Через час полковник, сержант и пропавший без вести все трое в одинаковых брюках хаки, в синих футболках направлялись в Патпонгу. Наручники, на которые в «Зеленом пауке» никак не прореагировали, были сняты, и Томас с Кентербери шли, крепко держа дерна под руки, хотя вел их он. В толпе им троим в ряд было трудно, поэтому то и дело один из стражей оказывался либо впереди, либо позади пленника и другого стража. Так они и вошли в Патпонг. И вдруг их оглушил страшный рев. Это со всех сторон выли эскадрильи музыкальных автоматов. Тяжелый тропический воздух источал ласковые улыбки и призывные речи. Отовсюду неслись дурманящие запахи, благовония, кокосовые коктейли, шипящее масло, жгучие специи, сладковатый запашок марихуаны и нежные девичьи ароматы. У кого духов, у кого природная. У американцев кровь забурлила, как газированная. Перед ними предстала дикая и таинственная красота, почти такая же древняя, как сама природа. Они словно листали оживший мужской журнал, изданный в Гоморре племянницами-нимфоманками вавилонской блудницы. Страницы были жирными и дымящимися, и у читателей пересохло во рту. Они держали путь в ближайший бар. И тут дорогу им преградил старичок в засаленном костюме. Несмотря на весьма сомнительный вид, старичок держался с таким достоинством, что просто отпихнуть его было невозможно. Полковник Томас шел впереди, поэтому старичок обратился к нему. «Эй, мистер!» — воскликнул он. «Хотите смотреть, как девушка трахается с тануки?» «Чего?» Томас ушам своим не верил. Профессор вежливо повторил: «Хотите смотреть, как девушка трахается с тануки?» Томас расхохотался. «Слыхал, а?» — обернулся он к Кентербери. Но Кентербери не слыхал, поскольку отвлекся на двух обалденных малолетних шлюшек, одетых как воспитанницы католического приюта. Томас обернулся к Фолли, но Фолли тоже не слыхал, поскольку Фолли рядом уже не было. Фолли был метров в ста от них. Фолли бежал со всех ног, несся сквозь толпу, подрезая, расталкивая, сбивая с ног прохожих. Бежал великолепно, как лучший защитник университетской сборной, которым он некогда так мечтал стать. Сержант Кентербери, грязно выругавшись, кинулся за ним в погоню, однако Дёрн бежал в самую гущу подпонговского хаоса, в неразбериху лабиринта, знакомого ему, но не его преследователем. Бежал вдохновенно, и Томас понимал, что сержанту, хоть он и моложе Дёрна лет на 20, ни за что его не догнать. «Ушел», — подумал Томас. Без вести пропавший пропал вторично. Томас обернулся к профессору. Тот стоял рядом, невозмутимый и непроницаемый. «Хотите смотреть?» — полковник улыбнулся. «Отведи меня туда», — сказал он, — «и назовите цену». Вернувшись в Файнанам, мадам Пхом не застала там Дики Голдуайра. Дики с утра отправился в селение Хмонг за рубинами, дабы поправить расстроившиеся финансы, и хотя дело уже шло к вечеру, еще не вернулся. Поскольку ей еще нужно было сходить на виллу Инкогнито и обратно, а в темноте